Ничего, в конце концов, привыкнешь. Кстати, а когда намечаются роды? В начале января, примерно числа 10-го. Как раз к моему 40-летию. У меня день рождения на 1 января, Новый год. Вот здорово. Прекрасно, что у тебя будет малыш. Когда я о нем думаю, то сразу вспоминаю маленьких Адама и Томми. Они были такие милые и забавные. И твой тоже такой будет обязательно. Адриана не верила своим ушам. Настоящий отец ребенка в ярости бросил ее, а этот мужчина, почти совсем незнакомый, восхищается тем, что она ждет малыша. От этого она вдруг почувствовала себя более уверенной, очень счастливой и гораздо менее одинокой. — Почему ты ко мне так добр? — спросила Адриана, а про себя продолжила вереницу вопросов. — Что ему надо? Когда он меня обидит? Нельзя же быть таким добрым. Или можно? В ответ она услышала. — Потому что ты этого заслуживаешь. Адриана вдруг рассмеялась. — Я знаю, ты используешь меня как прототип для своего сериала. Она вспомнила параллель между героиней сериала и собой. Общей для обеих была проблема незаконно рожденного ребенка. — Вы меня загнали в угол, миссис Таунсен. — Или вас следует называть иначе? Билл не знал, собирается ли она после развода менять фамилию. «Моя девичья фамилия Томпсон». Адриане пришлось бы в конце концов к ней вернуться, поскольку ребенок и так не мог носить фамилию Таунсенд, но пока она об этом не думала. «Не могу дождаться утра. Здесь так тоскливо», — пожаловалась она. «Вот увидишь, какой у нас здесь роскошный номер. Поскорей бы». Она чувствовала себя словно накануне медового месяца, если не считать подсоединенной к руке капельницы, двух тонких кислородных трубок в носу и многочисленных царапин на лице и руках, часть из которых нанес Томми. Это был день, когда все они соприкоснулись с чудом и в итоге, безусловно, остались в долгу у судьбы за счастливый конец. Волей обстоятельств Билл узнал о ребенке и не отверг ее. И Адриана улыбнулась. Он даже сказал, что любит ее. «Увидимся завтра, а теперь отдыхай», — ласково прошептал Билл. «Было поздно. Казалось, весь мир утих. Я буду по тебе скучать». «Я по тебе тоже, дорогой. Спокойной ночи», — шепнула в ответ Адриана. «И не забудь, — напомнил он ей с улыбкой, — как сильно я люблю вас, тебя и малыша». Глава 20. Билл с сыновьями заехал за Адрианой на следующий день. В руках у них были цветы, воздушные шарики и большой транспарант с неровной надписью «Спасибо», который Томми захотел нести лично. Адриана была еще слаба, и они поехали прямо в гостиницу, чтобы она могла отдохнуть. Там Билл усадил ее в шезлонг на террасе, обложив подушками. Адриану впечатляли их апартаменты, и она по секрету призналась Биллу, что предпочитает их кемпингу. Тот в ответ рассмеялся и сказал, что некоторые готовы идти на любые ухищрения, лишь бы не спать в палатке. И с ней именно такой случай. За один день она умудрилась чуть не погибнуть, спасти Томми и рассекретить факт своей беременности. Ленч заказали в номер, а потом Билл отправился с мальчиками удить рыбу. Улов — три рыбины средних размеров отдали гостиничным поварам для разделки и приготовления. Такой выход был наилучшим. «Мне нравится такой отдых», — заявила Адриана, когда, наконец, были принесены подносы с рыбой в нежно-лимонно-масляном соусе.